Я могу понять очень Алло, здравствуйте, компания ООО «НФК ЦФП «Вива деньги». Меня зовут Самойленко Елена Александровна. Ведется запись нашего диалога. Ирина Валерьевна. Да. Вы вышли на просрочку, что произошло? Это не важно, что произошло. Вышел на просрочку. Это важно. Кому? Важно. Если у вас есть какие-то законные основания для того, чтобы не исполнять условия договора, озвучьте их. А если они просто мое нежелание и мое нехотение? Ваше нежелание оплаты? Хорошо. Вам легче от этого стало? Нежелание. Их оснований. Ваш не оплата. И зафиксирую прямой оплат от оплаты. И что будет, скажи мне? Что будет от твоего зафиксированного прямого отказа? Ирина Валерьевна, вам легче жить будет? Тоном будете с тобой буду разговаривать. Пришла на такую работу, сиди и слушай, значит, подобный тон. Ирина Валерьевна. Не психуй, что ты начинаешь? Будете разговаривать. Нервоз прибавил. Ага, с друзьями. А ты всегда так разговариваешь с друзьями, да, когда на лавочке сидишь и пиво с ними хлещешь, да? Слышите меня? Тебя не слышу, я только себя, королеву, слушаю. Зафиксировано, это отражено в вашем кредитном деле. О, это серьезно, да. Вашего договора. Да. Всего доброго. Зафиксируй раз в пять там сразу. Алло. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте, жена поступила автоматически, информация загружается. Наталья Павловна, это вы? Я. Компания «Верезин», инспектор Аведина, Александр Алексеевна, разговор записывается. На сегодняшний день у вас имеется задолженность перед компанией «Мэтрокредит». 47 200 рублей. Спокойно, в ближайшие дни оплату. Опять новенькая какая-то. Что значит новенькая, Наталья Павловна? Ты новенькая, или ты третий в это жрать тебя на второй переселили, скажи мне. Вы о чем вообще? Как о чем? Давно работаешь в Эвересте, о чем? Я вас всех собак знаю, тебя не знаю, поэтому спрашиваю. Нет, ты Наталья Павловна, не новенькая. У нас большой штаб сотрудников. Да, да ладно, куда большой? Я вам в любом случае буду звонить каждую неделю. Скажи мне, где разжать на работе или такое? На почему с вами налогом говорите? Налогом, налогом? Говорите? Потому что я звезда. Говори мне, где Рыжакина? Ой, Наталья Павловна. Рыжакина где? Спрашиваю. Ответь на вопрос, я тебе отвечу по зарплату внесу. Давай. Побыстренькому. Что вы сказали? Что вы сказали? Рыжакина. Что вы не внесете? Постоянно это зарплата. Какая Рыжакина? О чем речь? Вернемся к вашей задолженности. Какой ближайший день вы будете найти? Не знаешь. А удавки белые. Оплата в какое движение будете носить? Скажи мне. Оплата в какое движение будете носить? Я тебе не ответила. У белой горки не надо. Оплату в какое движение будете носить? Ты что, тупая, что ли? Ты не понимаешь вопросы мои? Они такие сложные. Оплату в какое движение будете носить? Тебе даже на это ответить. А? Взрослый человек разговаривает не научился. Давай скрипт быстро убрала и говори, где Ржакина, где белая. Так, минуту, фиксируем тогда отказ от оплаты. А, вы знаете, что на праздник. 24 часа на оплату, а что я докажу. Что? Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold on the line. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает в автоматическом режиме, кстати, зашли информацию по российской линии. Скажите, вы Юлия Петровна? Да. Компания «Верес», инспектор Алоймова, Татьяна Александровна, где запись разговора. В данный момент звонок вам поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Макро» и производится оплата на протяжении 122 дней. Сумма вашей просроченной задолженности на сегодняшний день составляет 45 900 рублей. Юлия Петровна, в данный момент кредитор выставил вам требование сегодня произвести оплату в срочном порядке до 18.00. Если от вас не поступит оплата, кредитор уже сегодня будет перепередавать ваш договор по сессии. В каком виде выставлено требование? Не надо задавать вопросы, я не позволяла еще. Юлия Петровна, позволять? Да, я буду позволять, либо не позволять. В каком виде выставлено требование? Конечно, это обычно слово, да, брянских несушек. Итак, вопрос. В каком виде выставлено требование? Юлия Петровна, в личном кабинете зайдите и посмотрите всю информацию. От вас поступит оплата. Следующий вопрос. Как это будет продано? Юлия Петровна, ожидайте, вы Инвестиционной комиссии, вы меня услышали? Тупорылая. Юлия Петровна. Кроме того, что Юлия Петровна что-то еще знает. Родителям должно быть стыдно о том, что воспитали такую хамку дочь. До свидания. Прощай, мразь. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это крестьянская компания «Веб-банкир». Меня зовут Пашникова Оксана Владимировна. Скажите, пожалуйста, Дарья Владимировна, знакома вам? Это я. Это вы, Дарья Владимировна. Дату вашего рождения уточните, пожалуйста. Я забыла на нервной почве. Что? Забыла. Дарья Владимировна, взрослый человек. У меня нервы. Сейчас такие вещи говорите. У меня нервы. Так вспоминайте, паспорт возьмите, в конце концов, посмотрите дату рождения. Я не помню, нету куда паспорта. Я его положила. Ну, найдете паспорт, вспомните дату рождения, самостоятельно перезванивайте в компанию «Веб-банкир». Как можно скорее. Вспоминайте, Дарья Владимировна. Память восстановится. До свидания. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Купцова Юлия Геннадьевна, ведет запись разговора согласно 230-му федеральному закону. Валерия Владимировна? Да. Звонок поступает по вопросу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Метро Кредит». На сегодняшний день ваш кредитор подготовил для вас индивидуальное предложение по договору, заключенного 9 декабря 2018 года на сумму 15 тысяч рублей. Микрозайм вы оформили и, к сожалению, допустили срок просрочки 202 дня. А сумма у вас общего долга составляет 53 378 рублей. Индивидуальное предложение подразумевает списание 50% от общего долга. Сегодня вам необходимо произвести оплату в размере 26 689 рублей. Оплата поступает от вас? Я оплачу, как только все ваши сотрудники придут на мою лекцию. Как вылечить больную скотину или тяжелую жизнь коллектора. Вот как вы посетите мои лекции, вы все поймете. Никакую лекцию никто приходить не значит, будет. Оплаты не будет. По месту регистрации. Инспектор приедет по месту регистрации и тоже попадет на мою лекцию, только на другую тему, как вылечить супербольную скотину. Если бы вы работали, то скотина бы не болела такая, как вы. Валерия Владимировна, Валерия Владимировна, это не... В вашей ситуации как разговор? Да, ладно, тебе не неси чепуху. Да, работали бы сами, муж бы вас работал. Прекрасно, и разрешали бы. Ситуации. А вы нарушаете... В отличие от твоей, от безысходной, от никчемной, от немощной ситуации, в которой ты находишься. Вы обращаетесь деньгами, потому что не в состоянии заработать. Поработать, чтобы а мы не обращаемся работать и не сдохнуть с голоду. Да, мы работаем, в отличие от вас. Это не работа, это просиживание штанов. И поэтому от того, что вы сидите, не работаете, не двигаетесь, не думаете, все жирные, некрасивые и целлюлитные болезни. Я про тебя рассказываю и про всех сотрудников, как вы говорите, сотрудники. Вы не сотрудники, вы просто никому не нужны в этой жизни людишки, которые собрались в кучку и пытаетесь что-то там, да-да, прокукарекать, прокудахтать трубочку телефона. Вот так. Поэтому можешь идти умыться, Алиса, задуматься о смысле своей жизни, а дворники и уборщики – прекрасные люди, замечательные люди, и вы не имеете права оскорблять уважаемых людей и уважаемые профессии. А то, что вы тупорылые дуры, которые просто звонят, никакой пользы не несут обществу, это исключительно ваши проблемы. Вас давно бы уже пора гипнозом всех охерачить, чтобы вы как тараканы сдохли. Все. Что ты там сопишь-то? Тебе плохо стало, обидно. Поплачь где-нибудь в другом месте. Не надо мне реветь и рыдать в трубку. Я реветь тебя не буду. И говорить тебе не дам. То есть не говорить «давай». Потому что ты никто, ничто. И ты для меня лично, да, та глупая бабенция, которая попыталась что-то у меня взыскать. А теперь ты, конечно, прервешь, потому что ты сейчас будешь визжать и выйти от той боли, которую моральную я тебе причинила. Потому что я тебе сказала правду о твоей в этой жизни никчемности. Поэтому пошла к черту, купи дихлофос и побрызгай себе свою тупую голову, курица. Что ты, мразь? Да, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Роман Сергеевич меня зовут. Это отдел по работе с клиентами, микрокредитной организации. Подскажите, пожалуйста, Алла Аличанова? Да. Какая микрокредитная организация? Да, название есть? Это... Да, компания «Деньги сразу» по Гагарина, улица 47, Широкая. Угу. Вот у вас, да, 70-й день просрочки, звоню уточнить, по какой причине у вас просрочка. Запись разговора у нас ведется? Что? Запись разговора у нас ведется? Естественно. Почему не предупреждаете? Я вопрос задал. Вы я вопрос задала, по какой причине вы нарушаете 230-й федеральный закон и не предупреждаете о том, что ведется запись телефонных разговоров. Вы нарушаете статью... Непонятно, я тебе спрашиваю. Ты не судья, чтобы определить, нарушила я или нет. А вы судья, чтобы определять? Я тебе в данный момент сказала то, что ты обязан предупредить. А вон как? Стекло, боялся даже название своей вшивой конторки сказать. Сейчас... Алло. Да. Здравствуйте, да, Александр Запад, компания «Венгеран». А вот ваше имя, Елизавета Юнусовна. Слушай, а чего вы так все быстро говорите? У вас что там, пчела в жопу всех кусает или еще в одно место? Да я говорю, вы так быстро пытаетесь всегда сказать, как будто вас пчела в задницу кусает. И чем быстрее вы договорите... У меня скоро совещание. Ебать, это ты серьезный мужик, да? Да. Он как? Ну ладно, тогда давай, а то опоздаешь, давай к концу, там, что у тебя в конце. Приедут сейчас приставы, все опишут, заберут коллектора, следом за приставами придут. Всех... Нет? А что будет-то? То есть вы в добровольном порядке не собираетесь, да? Не. Отказываетесь, да? Да куда? Ты? Мне каждый день говорят, жди, сейчас через два часа приедут. А я жду, не могу даже за хлебом выйти. Что происходит, когда приедут-то? Да. А? Ну? А, родные трясутся, наверное, да? Да куда никто не трясется? Мы пироги пекем. А если их не боимся, мы им с грибами делаем особенные. Горяченькими хотим угостить. Ну ладно, я вас услышал, если такая самоуверенная, готова коллектор задействовать. Приезжай на супчик, он тоже с грибами. Давай, на совещание бегай и приезжай. Че? Ага. Мне кажется, вы Алла, да? Ой, перекрестись три раза и иди к боссу с повинной. Скажи, блин, трудный элемент не поддается воздействию. Что с ней делать, непонятно. Про себя сейчас рассказываешь? Нафига? Беги давай. Давай, а то опоздаешь. Страшно идти, да? Сейчас в позу словной березки тебе как поставят. Ух, за меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто что. Ты водички попей, прежде чем идти. Ладно, давай, пока. Жду коллектора. Thank you. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам поступает компания «Диколек», Ольга Васильевна. Да. Меня зовут Жандару, мне Расселеховна. Для записи телефонного разговора. Это рождение могли бы назвать идентификат ваш? Не считаю это нужным. А что считаете нужным? Лично с вами общаться вообще не считаю нужным. Не знаю, кто вы такие. Хорошо, тогда звонки вам будут поступать. Да ради бога. Если вам от этого легче, пожалуйста. Вы работаете в школе, так разговариваете? Тебя волновать не должно. Где я работаю? Ясно? Очень обидно. Поплачь, если тебе обидно. Всего доброго. Порыдай. Давай.